Вот таким-то образом мой злополучный реконструктор мира. И в этом-то и живет красота. Красота несовершенства. Совершенство, увы, не предполагает более высокого уровня. Маркс застонал. «О, Тедди, вы поете сущую серенаду капитализму!» Глухой ночью, потеряв все наши деньги, мы опомнились на скамье в английском саду, возле гигантского фонтана, который выглядел как настоящее буйство барокко, со всеми этими преувеличениями человеческих округлостей, что казались такими неуместными двум неудачникам, погрязшим в трясине европейского застоя. Он почесал меж пальцев, я почесался под мышками. «Страдаю от экземы», — признался он. «Я тоже, друг, я тоже». Мы стали вяло говорить о симптомах старения. «Что еще?» «Да ничего особенного. Небольшие непорядки в мочеиспускании, некоторое замедление, меньше звонкости у струи, ничего больше». Я пробормотал что-то туманное о своих приступах странности и последующего видения, ощущения причинности. Он сардонически усмехнулся. «Причинность? Все так просто, а вы еще говорите о причинности». Никто из нас не хотел, как англичане говорят, назвать лопату лопатой, и так мы согласились на усталости белковых тел. Небрежными пальцами покручивая свои трости, шурша шелковыми шлейфами, смеясь, обмениваясь остротами, свита баронессы Энфуа прошла мимо фонтана, даже не заметив двух сутулившихся банкротов. 70-летняя Мегера, истинная пиковая дама, опять рванула банк. «Это довольно несправедливо», — прошептал Маркс. «Старая кляча сказочно богата, и она забирает банк третью ночь подряд». После паузы он добавил. «Говорят, что она держит все выигранное богатство в номере отеля, все ассигнации и монеты в одном кожаном мешке. Случайно, Тедди, я заметил, что в ее апартаменты можно легко проникнуть через служебный подъезд». Я сжал его запястье. «Карл, о чем вы говорите?» Опять я испытал знакомый момент мимолетного головокружения. Мне казалось, меня засасывает и одновременно выталкивает какая-то бездонная воронка, что я во власти и центробежных, и центростремительных сил. И тут я уловил зарождение нового романа. Он чесался и хихикал. «Почему нет?» Так или иначе, решительная, умелая революционная акция могла бы остановить бессмысленное вращение так называемой фортуны, другими словами, ненасытное расхищение. Экспроприируя ее дикие деньги, мы просто восстановим историческую справедливость. Мы вложим дивиденды ее пустой и порочной жизни в дело социального прогресса. И ради этих великих целей, Карл, начал я осторожно, как бы стараясь не спугнуть мой новый ошеломляющий замысел и в то же время не ободрить его дьявольских намерений. Ради вашей грандиозной теории прибегли бы вы к... Нет, нет, конечно нет, простите. Он засмеялся победоносно, однако с некоторой ноткой истерии. Перестаньте, Теодор, задавать такие вопросы после ваших сибирских злоключений. Перед лицом наступающих величественных тектонических сдвигов вас интересует судьба жалкого трутня, нахлебника трудящихся масс, этой непристойной пиявки на теле человечества? Ей-ей, я начинаю сомневаться в величии русской литературы. Я схватил его за жабо и свирепо тряхнул, как будто я действительно был гигантом из сибирских соляных копий. «Вы немецкая колбаса, тухлая капуста!» «Плюну ли я в вашу физиономию или поцелую ваш странно благородный лоб, зависит от вашего ответа. Вы говорите о баронессе теоретически или практически?» «Конечно, теоретически», — промямлил он. «Я никогда не говорю практически». Голос его заглушался бородой, основательно взбитой моим гуманистическим, хотя и несколько лицемерным порывом. Он дрожал. Глаза его, полные ужаса, смотрели поверх моего плеча в направлении юго-западном от моего уха, то есть в глубины английского сада. Я повернулся и увидел двух имперских жандармов в их шлемах с перьями и с усатыми носами. Они направлялись к нам, неся на лицах выражение непреклонной снисходительности. Дух этой снисходительности и беспристрастности распространялся все больше по мере того, как они, позвякивая шпорами, приближались. «Герр Маркс, вы арестованы по обвинению в нелегальном проезде через границу». По аллее, покрытой аккуратным, как яички, булыжником, к фонтану подъехал тюремный фургон. Великий перестройщик вынул золотую монету достоинством в 1 фридрихсдорф и протянул ее мне с грустной улыбкой. «Я сэкономил это на завтрашний ленч, чтобы еще дальше продвинуть русско-европейские дискуссии. Однако с этой ночи мои лично ленчи, увы, будут бесплатными. Воспользуйтесь этой монетой, мой бедный сибиряк, для любой цели, какую пожелаете. Или просто сыграйте ею на красное». Он уронил голову и отдался в руки жандармов. Остаток ночи я провел в полицейском участке, стараясь вызволить этого злополучного малого из тюрьмы. Я зашел так далеко, что даже предложил свое опекунство. К несчастью, власти не выказали никакой элегантности ни в отношении арестованного, ни в отношении возможного опекуна. Мне было просто сказано, что в моей собственной довольно двусмысленной ситуации, учитывая печальную известность, что я снискал среди владельцев отелей и ростовщиков, мне бы было лучше держаться скромнее и не высовываться. На рассвете я получил короткую записку из-за стен узилища. «Дорогой Б.С., не беспокойтесь обо мне. Мой ангел Энгельс возьмет на себя все. Он прекрасно знает, что делать при такого рода практических превратностях жизни. Могу ли я взять на себя смелость и посоветовать вам оставить П и С и сконцентрировать все свое величие на российском просвещении? Спасибо за историческую встречу. Ваш Карл Маркс, кандидат экономических наук». Лезу из кожи вон, чтобы последовать его совету. Пишу эти строки и стараюсь не слышать голосов любовников с идиотской оживленностью, обсуждающих наверху непостижимую поездку в Аргентину. Нынче мне не до них. Пора оценить истинную ценность марксизма, сопоставить его с любовью, ревностью и рулеткой.